Игра на паузе. Один из моих любимых голов детства – это гол Спартака Аяксу в Амстердаме в четвертьфинале Кубка УЕФА в марте 1998-го. Тот, что третий. В нем комбинация с игрой на паузе от трех разных футболистов. Сначала Илья Цимбаларь на секунду замедлил движение, приняв мяч с левого фланга. Затем Дмитрий Оленичев, издевательски, не торопясь, дождался забегания Валерия Кеченова и, наконец, сама пауза Кеченова, короткая, почти неуловимая, позволила обрушить на землю Вандерсара и спокойно катнуть мяч в ближний угол. Этот гол – образец того, как работают холодная голова и горячее сердце. Не как враги, как партнеры. Когда я сам был молодым игроком, мне казалось, что нужно выбрать. Либо ты держишься холодной головы, а значит, полагаешься на анализ, структуру и самоконтроль, либо следуешь горячему сердцу, действуешь на эмоциях, энергии, страсти, на импульсе «давай-давай». Мы все время слышим противопоставление. «Думай». И тут же «горячее надо выходить, вы че как сонные мухи». То есть, хочешь побеждать? Определись. Или ты машина, или ты пламя. Или ты читаешь игру, или ты сжигаешь поле. Но как быть, если ты живой? Вот они, две метафоры. Один за огонь, другой за ясность. Один играет через топливо, другой через расчет. И оба правы. Просто в разных моментах правы. Потому что нет универсального настроя и единого ритма. Есть то, что работает. Сегодня одно, завтра другое. Если ты думаешь, что страсть мешает, значит, ты просто не научился ею управлять. А если ты считаешь, что эмоции – это слабость, то ты еще не видел, как они могут усиливать. В спорте слишком часто ищут правильный способ быть. Но правильный не значит одинаковый. Правильный – это когда ты знаешь, что тебе нужно, чтобы быть собой в игре. Ты можешь быть одним, с огнем в крови. Ты можешь быть другим, с ледяной концентрацией. А можешь быть кем-то между. Главное не бороться с собой, а научиться регулировать. Включать, переключать, играть на паузе. Не в смысле замедлиться, а в смысле дать себе время выбрать ход, не сгореть раньше времени, не застыть в нерешительности, прочувствовать момент и отдать пас. Или пойти в обводку, или замереть, чтобы дать пространство партнеру. В этом и есть зрелость. Не сдерживать эмоции и не обнулять голову, а научиться договариваться с сердцем, мотором и головой, навигатором. Без одного не поедешь, без другого не доедешь. Так что вопрос не в том, что важнее, а в том, как ты ими управляешь. На паузе. В игре. В себе.